Глава 6. Медицина. Врачи уверены, если бы они чудесным образом сразу исчезли, люди бы вымерли. Если не все и не сразу, то почти. И практика жизни как будто подтверждает. Посмотрите на большую улицу. Час они проходят, чтобы не прошла карета скорой помощи. Не мне сеять сомнения в медицине. Почти 40 лет работаю на самом переднем крае, оперирую тяжелых больных. Сначала резекции желудка и пищевода, потом удаление легких, потом сердце. Разве бы я поверил еще лет 20 назад, что при остановке сердца жизнь человека можно часами поддерживать наружным массажем, потом запустить сердце электрическим разрядом, удержать сокращение лекарствами, искусственным дыханием и добиться, чтобы человек выжил и стал здоровым. Это ли не чудеса? А в нашей клинике при 2000 операций на сердце в год такие чудеса встречаются без преувеличения несколько раз в неделю. Несомненно, умеет медицина лечить болезни. А больных становится каждый год все больше. Расходы на здравоохранение возрастают на 7-10% в год. Примерно на 4% увеличивается число работников, обслуживающих болезни. И примерно на 2% растет число болеющих. Смертность после войны значительно снизилась, а теперь и она начала расти. Особенно среди мужчин, в том числе трудоспособных. Это уже серьезно. От мнимых болезней не умирают. Врачи в высокоразвитых странах потеряли надежду сделать всех людей здоровыми с помощью науки и капиталовложений в здравоохранение. Никто из руководителей нашей службы уже не скажет: «Дайте мне вдвое-втрое больше врачей и больниц, и мы заметно снизим смертность населения». Хотя бы удержать от повышения. Но и для этого нужно все прибавлять и прибавлять медиков и денег. Но не об этом сейчас речь, а о медицине как таковой, о лечении болезней. По той или по другой причине они возникают. Но раз есть, нужно лечить. Будет больше, придется больше лечить. Денег на это жалеть не следует, был бы толк. Если болезнь – это жизнь в условиях неустойчивого режима нарушенных функций, от клетки до целого организма, то лечение восстановления нормальных отношений, функций, клеточной биохимии и даже поведения. Разумеется, здесь нужно бы идти от механизмов возникновения той или иной патологии, но, к сожалению, это не всегда удается. Хотя бы по той простой причине, что механизмы или проблематичны, или вовсе неизвестны. И кроме того, они всегда очень сложны, а возможности понимания сложности ограничены. Поэтому приходится довольствоваться частями, восстанавливать то, что понятно, что замечено и что доступно. Со временем область известного становится все больше и больше. Лечение каждой болезни у каждого человека в каждый данный отрезок времени становится все успешнее. Честь и слава нашей науке и профессии. У меня нет особенного оптимизма во взгляде на современную медицину. Не буду этого скрывать с самого начала. Но есть глубокая уверенность в том, что слабости нашей науки и практики преодолимы. Не полностью. Потому что корни наших бед в природе человека, но в значительной степени. В той степени, как мы будем способны использовать эту природу, а не поступать вопреки ей. Задача лечения болезней чисто кибернетическая. Управление больным организмом с целью восстановления нормы. Точное управление требует модели исходного состояния предмета. Модели того, чего нужно достигнуть, набор средств воздействия на объект. Поскольку даже в технических системах не удается получить точных моделей, то вводятся корректирующие обратные связи. Воздействуют на объект, измеряют эффект, сравнивают его с ожидаемым и вносят исправления. Добавляют, убавляют, изменяют. По поводу сложности моделей живых систем уже говорилось. Пока у нас модели самые примитивные, отражают только частные отношения, и то весьма приблизительно, с неопределенными вероятностями. Но улучшение заметно. Вот достижение последних десятилетий. В теоретическом плане я вижу только одну, но весьма важную главу – молекулярную биологию. Ее влияние на все области биологических наук очень велико. По существу в ней заложены основы будущей теории медицины. Все другие открытия – новые активные химические вещества, гормоны, витамины, электроды, вживляемые в мозг, только усовершенствования, правда, важные для физиологии. Новые возможности развития биологии обеспечили физика, химия и техника. Они дали средства проникнуть в микромир живых существ. Достижения лечебной медицины гораздо значительнее, чем ее теории. Специальные исследования раскрыли новые механизмы болезней. Химики синтезировали массу лекарств. Техники создали аппаратуру для диагностики и управления, вплоть до искусственных органов, временно заменяющих почку, сердце, легкие, даже печень. Антибиотики плюс химические препараты решили судьбу многих инфекций, в том числе туберкулеза, хотя они оправдали полностью всех надежд, которые на них возлагались. Психотропные средства радикально изменили психиатрию, а гормональные – эндокринологию. О хирургии не стоит даже говорить. Газеты давно раззвонили о ее успехах по всему миру. И хирургия того стоит. По существу она совершенно обновилась за послевоенный период. Вершиной является пересадка сердца. Какой орган теперь на очереди? Голова? Такая права идиллия получается, если посмотреть на успехи медицины. Вот если бы не было цифр увеличения числа болеющих и даже умирающих, а при них все приходится подвергать сомнению. Медицина возомнила слишком много. Как же? Мы, врачи, можем управлять любой функцией человека лучше, чем придумала природа. Были и доказательства. Снижение смертности и возрастание расчетной продолжительности жизни людей в послевоенное время. Статистика улучшалась примерно до 1965 года. Потом кривые остановились, а затем пошли вниз. Теперь, когда эти успехи подвергаются пристальному изучению, оказывается, что все не так уж радужно. Расчетная жизнь удлинилась за счет снижения детской смертности, в первую очередь до года. В балансе смерти у людей более зрелого возраста почти исчезли инфекционные заболевания, особенно туберкулез. Хронические заболевания сердца, сосудов, печени, обмена веществ, нервной системы заметно участились. Именно они и дали прибавку общей смертности у мужчин в старших возрастных группах. Частота злокачественных опухолей практически не увеличилась, так что возросшие страхи перед раком не обоснованы. Правда, изменилось соотношение в поражении разных органов. Например, реже наблюдается рак желудка и участился рак легких. В общем, медицина взяла, что близко лежит. Научилась лечить простые болезни, связанные с инфекцией, а те, что посложнее, остались нетронутыми. Хуже того, они стали агрессивными. Бум медицины больше фикция, чем правда. Резко изменились социальные и материальные условия жизни, повысилась культура всех слоев населения. Это повело к улучшению элементарной гигиены. Зато появилось это самое головокружение. Врачи, нет, медицина в целом, преувеличили свое могущество. Все знаем, все умеем, любые болезни можем диагностировать и любую функцию отрегулировать. Болезни, как враги, стали видимыми, осязаемыми. Появилось впечатление, что с ними легко справиться. Бурная пропаганда успехов, помноженная на массовую культуру и рост образованности, привела к целому ряду психологических последствий. Внедрился взгляд, человеческая природа крайне несовершенна. Человек хрупок и немощен, нуждается в постоянном наблюдении и постоянной помощи извне от медицины. Если этой помощи не оказывать, любая болезнь обязательно прогрессирует и приводит к смерти. Бойтесь болезней, немедленно обращайтесь к врачу, промедление смерти подобно. Это первое. Второе. Каждой боли или неприятному ощущению в любом месте тела обязательно соответствует болезнь. Одна клеточка, но поражена. Ее нужно найти и лечить. Иначе будет хуже, иначе рак. Третье. Медицина могущественна. У нее есть много специальных методов, позволяющих найти даже самые малые болезни, воздействовать на любую функцию, исправить ее с помощью лекарств. Четвертое. Пациенту ничего самому не надо делать, только глотать таблетки. И вообще, все люди больны. Если не сейчас, то завтра заболеют. Их нужно регулярно осматривать, проверять каждый орган, нет ли в нем болезни, и если есть хоть маленькое, немедленно лечить. Если еще нет, надо посмотреть через полгода. Где-нибудь что-нибудь появится. Я преувеличил для остроты, но все примерно так и есть. Главная беда нашей медицины в том, что она нацелена на болезни, а не на здоровье. Она переоценила саму себя и совершенно пренебрегла естественными силами сопротивления болезням, которые присущи всякому организму. Если при такой неправильной установке, да еще большая мощь пропаганды, то вот и последствия. Конечно, нельзя возрастание болезни отнести только за наш медиков счет. Вопрос гораздо сложнее. Заболевания связаны с уменьшением количества здоровья в результате сдвигов в материальных и социальных условиях жизни населения. Но и медицина виновата. В своей повседневной практике она исповедует ряд догм, выдавая их за истины. Первая догма – покой всегда полезен. Это медики внушили людям, что любая нагрузка, напряжение – сопровождаются тратами основного капитала здоровья, которое природа отпустила в ограниченном количестве каждому при рождении. Поэтому здоровье нужно беречь путем максимального ограничения нагрузок. Это пришлось очень кстати человеку, потому что одна из его врожденных потребностей – расслабься, отдыхай. Конечно, покой физический и психологический – необходимы в острой стадии любой болезни, когда характеристики органов снижены в результате действия болезнетворной причины, и даже нормальная нагрузка может вызвать усиление патологических сдвигов. Но как только эта стадия пройдет, защитные и приспособительные механизмы сработают, характеристики исправятся, необходимы нагрузки, потому что нужно восстановить уровень тренированности, уменьшившийся в период покоя. В прежние времена, когда большинство людей были вынуждены тяжело работать физически, можно было безопасно проповедовать покой. Нужда заставляла вернуться к нагрузкам, как только немного позволит самочувствие. Теперь совсем не так. Поэтому больных психологически нужно настраивать на нагрузки, а не на покой, делая из этого исключение только на острый период болезни. Формулу нужно перевернуть. Покой всегда вреден. Он назначается по строгим показаниям. Это же касается щежения отдельных органов и функций, поскольку закон тренировки самый универсальный из всех биологических законов. Не нужно смешивать физический покой и психологический отдых. Физическая нагрузка полезна всегда, без ограничения времени. Исключение составляют только чрезмерные тренировки спортсменов, добивающихся рекордов, которые допустимы лишь на короткие периоды. Наоборот, психологический покой необходим. Систему напряжения нужно беречь от перетренировки. Вторая догма. Хорошее питание всегда полезно. Было полезно почти всегда, когда большинство людей не доедали. Теперь наоборот. Голод всегда полезен. Миф о вреде чувства голода пущен медициной. Он хорошо привился, поскольку потребность в избыточном питании генетически запрограммирована во всех биологических видах. Избыточность аппетита – один из приспособительных механизмов, защищающих вид от нерегулярности и недостатка пищи в природе. Чувство голода больше психологическое, чем физиологическое, и ни о каком ущербе организму не сигнализирует. Худые люди с пониженным аппетитом обычно или нездоровы, или ведут неправильный образ жизни с низкими физическими или избыточными психическими нагрузками. Иногда аппетит испорчен неправильным питанием, как это часто можно видеть у маленьких детей. Столь же неверным является требование регулярности питания. Это пошло от павловских пищевых рефлексов, от запального сока, без которого, видите ли, не переварится пища. Разве в природе заложена строгая регулярность приемов пищи? Она и не нужна. Испортил себе желудок, очень любят говорить люди. Желудок портится не тем, что пища принималась не по часам, а, как правило, психологическими напряжениями в сочетании с курением, алкоголем, неправильным выбором пищи и избыточным питанием. Строгая регулярность приема пищи необходима только больным. Я совсем не призываю питаться как попало. Но нет никакого вреда человеку, имеющему лишние килограммы, не поесть до обеда или даже до вечера. При условии, конечно, не нажимать чересчур, когда уже добрался до стола. Третья догма, менее догматичная. Боль всегда указывает на болезнь. У животного всегда, у человека совсем не обязательно. Во-первых, бывают мнимые болезни, прямое следствие напуганного воображения. Во-вторых, бывают проходящие боли, не имеющие никакого значения, и не следует людям их бояться. Больше всего это касается суставов у пожилых людей, в меньшей степени эпизодических болей в животе. Конечно, живот — это серьезно, и если боли регулярные, нужно идти к доктору. Не надо пугаться случайных болей. Организм слишком сложен, чтобы его регулирование работало совершенно безупречно. Мелкие сбои неизбежны и исправляются самостоятельно, без вмешательства медицины. Еще одна неправильная установка медицины касается психотерапии. Всегда успокаивай больного, вселяй ему надежды на исцеление, внушай веру в могущество медицины. Так примерно это выглядит. Возражать, пожалуй, не стоит. Когда человек страдает, он прежде всего нуждается в утешении и надежде. У каждого есть потребность прислониться к сильному, поискать утешение в моменты горя и страданий. Это остается у нас всех со времени младенчества. На этом основана потребность верить в Бога, когда земные утешители тобой пренебрегают или не могут помочь. Пока человек сильно болен, страдает, все так. Но вот болезнь отступила. Пришло время выздоравливать и тренироваться. А он так разжалобил себя, что остановиться не может. Тут нужно перестать жалеть и формулу изменить. Врачи вылечили болезнь, но здоровым вы можете стать только собственными усилиями. Перестаньте жаловаться, болезнь прошла, нужно напрягаться. Наконец, отношение к лекарствам. Врачи просто ослеплены верой в могущество таблеток. Они готовы назначать их по любому поводу. Если уж не к чему придраться, то пейте хотя бы витамины. Я уверен, что 2/3 лекарств назначаются больным без должных оснований. Они или не оказывают действия, или не нужны. Выздоровление идет своим чередом и только совпадает во времени с проводимым лечением. Но это мое частное мнение. Нет сомнений в том, что лекарства действуют при правильных показаниях, в правильных дозах. Но и возможность вреда от них тоже несомненна, хотя бы аллергии. Поэтому нужно стремиться ограничивать прием таблеток и не настраивать на них людей. Страшитесь попасть в плен к врачам. Я не боюсь это заявить, хотя знаю, что мои коллеги будут кипеть от негодования. Направленность на болезнь, а не на здоровье, догмы, что перечислены выше, полное неверие в защитные силы организма побуждают врача лечить во что бы то ни стало. Всем своим поведением врач может внушить болезнь. Мнительный человек начинает прослушивать всего себя как локатором, меняет образ жизни, и все это усугубляет вредные действия социальных условий, которые способствуют болезням. Он еще меньше двигается, лучше питается, кутается и в результате детренируется во всех смыслах. Современный человек и без того живет в узких рамках колебаний внешней среды, в смысле холода, питания и нагрузок, а после общения с врачом эти границы еще сужаются. В большинстве случаев медицина не дает ему умереть, но и здоровым не делает. У нас еще будет разговор о влиянии условий современной жизни на здоровье. Сейчас говорим о медицине. Выиграла ли медицина битву за здоровье и свободу от болезней? Или она ее проиграла? И есть ли вообще надежды? Что нас ожидает в будущем? Мы вступаем в химический и кибернетический век медицины. Что это значит? Вот что. Традиционная физиология в сочетании с новейшей электроникой даст возможность получить массу информации о состоянии организма. Средства связи позволят ее передать. Компьютеры будут обрабатывать и хранить. Скоро все мы начнем носить в карманах маленькие машинки, от которых провода пойдут к разным частям нашего тела и будут воспринимать всякие показатели по дыханию, по кровообращению, по нервной активности и еще много других. Некоторые показатели будут тут же обрабатываться, другие передаваться в центры и там сверяться с прежними данными и подвергаться сложной обработке. Будем получать советы: успокойся, замедли шаг, прими таблетку номер 32 или даже ложись. И машинка сама скорую помощь вызовет. Это будет называться профилактика. Лечиться будем по таким же принципам, только в больнице. Датчиков будет больше и ассортимент таблеток шире. Еще будут приключены всякие аппараты, готовые заменить органы на время, а может и навсегда, до смерти. Не думаю, чтобы смерти пришлось ожидать очень долго, но есть надежда, что она станет спокойнее. Химия даст колоссальное число лекарств, регуляторов всех известных функций самых разных клеток. Доктор их не запомнит, все равно безнадежно. Это будет делать за него ЭВМ. И вообще живой доктор станет придатком при компьютере. Его голова явно не в состоянии совладать со сложностью человеческого организма. Конечно, и машина долго еще не совладает. Но сведений может запомнить много и будет направлять доктора. Это не фантазия. Можете поверить моим 20-летним связям с кибернетикой. Стоит все это будет страшно дорого, так как потребует массу техники и химии. Так что безработица промышленности не угрожает. Чтобы обслужить одну только будущую медицину, потребуется занять четверть всех заводов. Таким путем медицина рассчитывает удержать человечество от вымирания. При этом ссылаются на несовершенство человеческого организма.